«Что вы хотите со мной сделать?» Клэр стояла у кровати, переводя взгляд с одного на другого. «Все что угодно!» — заржал тот, кто привел ее в их компанию. «Мы за это заплатили!» «Но есть же какие-то ограничения, какие-то правила!» — цеплялась за соломинку девушка. «Не!» — подхватил второй, коренастый блондин со схваченными резинкой и длинными волосами. «В том-то и прикол! Любые желания!» Он облизнул губы и бросил настороженный взгляд на друзей. Они явно никогда не позволяли себе ничего такого. Клэр не удивилась бы, если бы узнала, что они до этого дня были папенькиными сыночками, не перечащими родителям, а, может быть, даже аутсайдерами в их элитных школах. Это было бы логично. Любой нормальный подросток считал бы с них эту жажду к извращениям, и тогда прямая дорога в лечебницу, пусть и жутко дорогую, но с такими же железными решетками на окнах, как и в городской тюрьме. Третий молодой человек казался спокойнее и равнодушнее остальных. За вечер он произнес всего пару слов, много не пил, сидел, расслабившись в кресле, и наблюдал за происходящим. Вот и сейчас он аккуратно обошел слишком встревоженную девушку, налил в стакан немного чистого виски и завалился на стоящий тут же у столика стул. Несмотря на все его показное спокойствие, сразу было понятно, что он самый опасный из них троих. «Ну что, кто начнет?» — запереживал второй. «Время-то идет!» «Ты что, больной? Не умеешь терпеть? Не ссаться в постель тебя тоже не научили?» Мужчина на стуле бросил на друга презрительный взгляд и снова перевел его на девушку, мявшую в руках черный блестящий клатч со 100 тысячами долларов. «Расскажи о себе!» «Обо мне?» Клэр закашлялась от неожиданности. «Что вы хотите узнать?» «Откуда ты? Откуда тебя привезли?» «Я из хорошей семьи. Меня зовут Клэр. Мой отец богат. Он даст вам любые деньги, если вы меня отпустите». От волнения дико захотелось в туалет, и девушка изо всех сил сжимала трясущиеся от страха бедра. Все трое переглянулись. По комнате прокатился визгливый смех. «Ты правда думаешь, что нам нужны деньги? Мы заплатили за тебя 1 000 000 долларов и еще 1 000 000, чтобы сюда попасть. Нам не нужны деньги. Нам нужна ты. Точнее, твоя безвольная покорность, пока мы будем делать с тобой все, что нам заблагорассудится». «Пусть сопротивляется», — хмыкнул первый. «Так даже интереснее». «Пусть», — задумчиво согласился мужчина, сидящий на стуле, допил залпом виски и с грохотом поставил стакан на стол. «Ну что ж», — Клэр показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Дернувшись в сторону ванной комнаты, она не успела сделать ни шага, как ее схватили грубые руки и повалили на кровать. Чувствуя, как теплая моча течет по ногам, впитываясь в толстый плед, она зажмурилась от стыда и страха. «Она обоссалась!» — завопил блондин с хвостиком длинных волос и наотмашь ударил ее по лицу. Голова девушки дернулась, влетела в изголовье, и она почти отключилась. Почувствовав власть, молодой человек обезумел. Он срывал с нее платье, разрывал белье, совершенно не заботясь о том, что и без того туго сидящие кружева оставляют на теле кровавые борозды. На пол полетело то, что осталось от ее наряда. И только босоножки на высоких каблуках, туго затянутые вокруг лодыжек, остались нетронутые. Минута. И девушка уже лежала на кровати, совершенно обнаженная. Немного придя в себя после удара, девушка закричала. Она кричала, молотила руками и ногами, чем распаляла их еще больше. К блондинчику присоединились его друзья. Они держали ее руки, наматывая на запястье черные ленты, привязанные к кровати. Еще пара минут, и Клэр была связана по рукам и ногам. А трое молодых людей, запыхавших, но явно довольных собой, стояли напротив и смотрели на плоды своего труда. «Ну, кто первый?» — теперь запереживал парень, который и был тем самым, кто привел ее в их компанию. Он явно считал, что у него есть право начать. «И я!» — ухмыльнулся самый молчаливый. «Отвали!» Он пошел к ней, расстегивая штаны, а двое других только хмыкнули и вышли из комнаты. «Скоро придет и их очередь!» Клэр опять завизжала и тут же получила удар кулаком по лицу и отрубилась. Девушка почти ничего не чувствовала, что с ней творили эти три урода. Ворочая свою жертву во все стороны, каждый словно считал своим долгом надругаться над всем ее телом, чтобы не осталось живого места, которое бы не помнило прикосновения разгоряченной плоти и грубых, хоть и тщательно, на маникюренных рук. Где-то через 2 часа они успокоились. Им всем явно нужна была передышка. Все трое вернулись в комнату и молчаливо опять сел на стул, вытянув ноги и налил себе виски. Блондинчик с порядком под растрепавшимся хвостиком волос тоже взял 2 стакана и бутылку наугад. И, споткнувшись, а вытянутые ноги своего приятеля упал, налетев на край подножия кровати, украшенная металлическими вензелями, щекой. Раздался истошный вопль, из рваной раны полилась кровь, запахло водкой. Держась за лицо, он отполз в угол и скулил, как побитый дворовый пес. «Хорош скулить!» Поморщился главный, подняв с пола бутылку с остатками прозрачной жидкости и кинул в него. «Как баба!» На какое-то время в комнате повисла тишина. Только сиплое дыхание Клэр с шумом вырывалось из груди. «Развяжите меня!» Разбитые губы мешали говорить. Заплывший левый глаз не хотел открываться. «Мне надо умыться!» Главный смотрел на нее оценивающе. Ему не хотелось двигаться. Подняв свои брюки с пола и достав из них пачку сигарет, он закурил. Со стоном удовольствия, выдыхая белый вонючий дым, он закрыл глаза и, кажется, забыл о том, что напротив лежит изнасилованная и избитая ими девушка, а в углу поскуливает чуть слышно его друг, пряча разодранную щеку в окровавленных ладонях. Молодой человек, первым познакомившийся с Клэр, стоял у открытого окна и смотрел на улицу, не обращая внимания на то, что происходит у него за спиной. Было понятно, что он не жалеет о том, что сейчас произошло. Люди в их время не умели жалеть о своих выборах, быстро переворачивали страницу. Но эта книга ими явно была еще не дочитана. «Развяжите!» — Клэр заплакала. От слез ссадины на лице защипало, но вытереться без рук было невозможно. «Давай развяжем!» — буркнул тот, что стоял у окна. «С чего вдруг?» — не открывая глаз, лениво протянул его друг, сидящий в кресле. «Пусть умоется! Посмотри на нее!» Он поморщился от отвращения. У Клэр забрезжила надежда. Сердце заколотилось быстрее, предвкушая скорую свободу. Пусть так, пусть на время, но ей жизненно необходимо было остаться наедине и подумать. «Ладно», — скривился главный и от бычка зажженной сигареты прикурил еще одну, а эту выкинул в окно. «Только недолго. У меня на нее большие планы». Молодой человек ухмыльнулся и похлопал рукой по стоящему рядом с ним кейсу, похожему на ящик с инструментами. Девушку обдало жаром. Тело мелко затряслось от страха. «Что там?» прошептала она. «Кое-что для настоящего развлечения. Не думаешь же ты, что реально стоишь миллион только за то, чтобы с тобой немного поразвлечься. Тем более, бьюсь об заклад, тебе самой понравилось. Молодой человек у окна покачал головой и начал развязывать ей ноги, затем руки. Когда Клэр наконец удалось сесть на кровать и замотаться в пропитанную кровью, мочой и спермой простыню, она немного успокоилась и почувствовала себя более уверенно. Врожденный и хорошо развитый к ее годам навык мгновенно забывать все, что с ней происходило, не цепляясь психикой за травму, дал ей возможность сосредоточиться на главном. Как отсюда убежать? «Что это за место?» — окрепшим голосом спросила Клэр. «Зачем это все?» Главный открыл глаза, потянулся, плеснул себе еще виски. Можно было не сомневаться. Он готовил для нее что-то действительно ужасное. «Это, скажем так, клуб. Клуб по интересам. Ты же в курсе, что в мире куча людей, которые хотят, но не могут выплеснуть наружу свои очень-очень скверные желания. И они в этом не виноваты. Раньше до всей этой беды с пониманием других людей можно было просто прийти в бордель, снять себе шлюху и делать с ней все, что хочешь. Да, девчонки страдали, многие даже помирали, бедняги, часто не от рук своих насильников. Вешались, резали вены, пили таблетки или что там еще. Сейчас такого нет. Никто не полезет в петлю из-за одного вечера. Согласись? Я вот вижу, что тебе уже нормально». «Нормально?» — Клэр ухмыльнулась. «Хочешь на мое место?» «Ты дерзишь, девочка!» — сквозь зубы процедил молодой человек. «А что мне остается? Хотя ты прав. Не думаю, что я вспомню о вас троих, как только тело перестанет болеть». «Никак только. А если...» Его глаза, пустые и безжизненные, пробирали насквозь. «Ты еще не поняла? У нас полный карт-бланш. Зеленая собака — место, где такие, как ты и как мы, могут осуществить свои самые тайные желания, потому что больше не придешь куда-то и не снимешь просто так девочку. Тебя же видят насквозь, читают, как открытую книгу, и гонят в зашей. А тут...» Он развел руками, широко улыбаясь, словно перед ним и правда было пространство безграничной свободы. Возможно, единственный раз в жизни. Клэр затрясло. У нее больше не осталось сомнений в том, что ее не выпустят отсюда живой. Заметив краем глаза маленький черный клатч, лежащий на куче ее разорванного платья и белья, она аккуратно опустила одну ногу с кровати, намереваясь пойти в ванную комнату. Если ей повезет, ее одежда сложена там. Мужчина, развалившийся на стуле, следил за ней краем глаза. Ей было некуда деться, дверь на замке, и даже если она попытается сбежать, они ее поймают. Второй так и стоял у окна, отвернувшись и смотря на улицу, а третий скулил в углу, все еще прижимая ладонями ноющую щеку. «Мне надо к врачу!» Это было последнее, что услышала девушка перед тем, как дверь ванной комнаты закрылась за ней, и она осталась одна. Разувшись и встав под горячий душ, она стиснула зубы, чтобы не закричать, когда вода начала терзать израненное тело. Она не хотела доставлять им это удовольствие. Стало легче. Мозг, затуманенный алкоголем и ударами, потихоньку начал соображать. Клэр обтерлась тонким полотенцем, почти не впитывающим воду, и подошла к маленькому окну. Она заприметила его еще утром, и сейчас была счастлива, что ее мучители не догадались заглянуть за эту обшарпанную узкую дверь. Да и зачем им это? Они в порыве своей маниакальной агонии не гнушались помочиться прямо на нее. Окно было маленькое и узкое, но пролезть в него было реально. Створка и так не закрывалась, рассохшись от времени. Аккуратно открыв ее так, чтобы она не заскрипела, девушка высунулась почти до пояса и уставилась вниз своим единственным, нормально функционирующим глазом. Второй все так же залеплял отек. Мусорные контейнеры с огромными мотками использованной пленки, которые еще днем лежали в коридоре у черного входа. Дыхание перехватило. Если получится упасть прямо на них, у нее есть шанс. Отпрянув, Клэр начала судорожно искать, во что оденется. Ее одежды здесь не было. Не было вообще ничего, кроме мокрого полотенца и туфлей на высоченных каблуках. Обмотав вокруг груди насквозь промокшую ткань и схватив босоножки, девушка вылезла в окно. Задержалась на секунду на узком подоконнике, больно впивающемся в голые бедра, и, зажав рот рукой, чтобы не закричать, прыгнула вниз.